Глава 7. Неизвестная местность в неизвестной реальности. Почти заросшая травой старая дорога плавно огибала ивовые заросли, растущие вдоль всего берега большого озера, и исчезала во мраке среди деревьев древнего леса. Дорога до самой чащи прекрасно просматривалась из надежно построенного шалаша в придорожных зарослях дикой смородины. Прилетевший к моему охотничьему становищу ветерок со стороны леса овеял лицо целым букетом разнообразных запахов и ароматов. Мой нос не подвел и четко выделил в этом букете привычные ароматы добротно выделанной одежды из кожи, стойкого человеческого пота, а также неповторимые резкие запахи присутствия каких-то довольно крупных зверей. Осторожно поднявшись и выглянув из-за кустов дикой смородины, я увидел, как по старой дороге к лесу шла весьма странная группа. Ее странность была не в том, что 4 крепко сложенных человек сопровождали 4 довольно молодых пардуса, и даже не в том, что при взгляде со стороны показалось, будто люди и сопровождающие их дикие хищники между собой общались. Мне уже не один раз приходилось слышать многочисленные рассказы о том, как некоторые охотники спасали в лесах маленьких кутят рыси, барса или тигра, а потом воспитывали из них верных помощников для охоты. К этим случаям можно добавить и то, что у меня дома подрастала спасенная Мурлыка, котенок дикой лесной кошки, которую я как-то случайно обнаружил среди каменных осыпей, недалеко от чертовой сопки. Не это меня взволновало, а то, что странность была заключена в самих этих людях. Поначалу мне было не совсем понятно, что же такое меня так сильно заинтересовало в их, в общем-то, ничем не примечательном внешнем облике. Но спустя некоторое время, хорошенько присмотревшись, я неожиданно осознал, шедшие вдоль придорожных кустов по старой дороге 4 людей имели не просто очень высокий рост, они были самыми настоящими великанами. Если сравнивать со мной, то их рост примерно в 2 раза превышал мой собственный, а может быть даже и больше. К такому необычному выводу я пришел, лишь посмотрев на шедших людей и придорожный кустарник. Мне вершины кустарника доходили до самых плеч, а им он не доставал даже поясницы. О существовании в нашем далеком прошлом богатырей-великанов мне было хорошо известно из старинных былин и древних преданий, записанных в хоротейной книге, что хранились у нас дома в большом дедовском сундуке, а также из многочисленных сказаний и повествований, которые нам часто рассказывал у ночного костра дед Богуслав. Кроме того, книжки со сказками разных авторов про богатырей-великанов печатались и в настоящее время. Несколько таких книжек привез отец сторожища, и я их читал младшим сестренкам перед сном. Теперь же мне воочию удалось увидеть тех, о ком говорилось во всех этих сказаниях, былинах и преданиях. Продолжая наблюдать за странной группой, я дождался, когда они скроются в лесной чаще, и лишь после этого, собрав свои вещи, отправился вслед за ними. Уже больше 2 с лишним часов я осторожной охотничьей походкой перемещался по чаще древнего леса, прикрываясь диким кустарником, что довольно обильно разросся между могучими вековыми деревьями, стараясь при этом не упускать из виду старую, почти заброшенную дорогу. Мне постоянно пришлось держаться немного правее от нее, чтобы случайно не столкнуться с какими-нибудь путниками. Тем более у меня и в мыслях не было желания встретиться лицом к лицу с замеченной ранее группой богатырей-великанов или с сопровождающими их хищниками. Немного настораживала несвойственная древнему лесу тишина. Кроны могучих деревьев застыли в каком-то таинственном ожидании, словно все ветра старались держаться подальше от этого места. Кроме того, меня очень удивило отсутствие пения каких-либо лесных птиц, которых в таком древнем лесу должно быть довольно много. Так или иначе, но мне вскоре удалось достичь почти самого края чащи. Вскоре лес поредел, и мне стало идти намного легче. поубавилось зарослей дикого кустарника, все больше стали попадаться между деревьями небольшие поляны, на которых в изобилии росли знакомые с детства лесные ягоды и земляные орехи. Это внесло в мою пищу некоторое разнообразие. Достигнув края леса, я посмотрел на старую дорогу. Она пересекала заросшее травой поле и примерно через полверсты исчезала за полуразвалившейся крепостной стеной древнего города. Странная группа из людей-великанов и хищников как раз входила в арку, чудом сохранившегося, неразрушенного прохода в крепостной стене. На этот раз меня поразило то, что высота самого прохода под аркой была в два роста прошедшей группы людей. Мне уже доводилось видеть всевозможные развалины старинных крепостей, когда я довольно далеко уходил от нашего поселения. Но таких высоких строений и проходов мне еще не приходилось наблюдать. Складывалось ощущение, что этот древний город был построен богатырями-великанами для своего проживания в данной местности. Дед с отцом меня всегда ругали за то, что я уходил очень далеко от поселения, и запрещали мне заходить в любые древние развалины, чтобы я случайно не провалился в какой-нибудь подвал. Там везде наблюдалась одна и та же картина. На крепостных стенах и на останках некогда величественных зданий прорастала всевозможная поросль, а кое-где маленькие деревца как-то ухитрялись приживаться и вырасти даже на крышах чудом сохранившихся домов. Вездесущая трава пробивалась сквозь каменную брусчатку старых улиц, пробиралась между упавших стропил и древних очагов. Но даже в таких заброшенных и полуразрушенных городах и крепостях кипела жизнь. Птицы вили на останках зданий свои гнезда, внутри зданий селились мелкие животные. Когда я пересек заросшее травой поле и приблизился к пролому в образовавшемся участке крепостной стены, то заметил, что ничего подобного в этом древнем городе не наблюдается. Все эти частично уцелевшие многоуровневые дома, а также все полуразвалившиеся строения были абсолютно мертвы, словно бы некое древнее зло выжгло в этом месте любую жизнь во всех ее возможных проявлениях. Неудивительно, что про все древние заброшенные города, а также про древние сторожевые крепости сохранилось столько страшных легенд и ужасных рассказов. И весомая часть правды из этих страшных повествований в данный момент была передо мной. Сам вид мертвого города уже наталкивает на самые жуткие мысли, как бы предупреждая всех любопытствующих, что не стоит пытаться пересекать границу древних 10-саженных крепостных стен. Когда я подумал об этом, мне вдруг показалось, что даже поднявшийся легкий ветерок тут же поутих, как бы опасаясь потревожить застывшее во времени былое величие. Пробравшись через пролом, я попал на прилегающую к крепостной стене широкую улицу. На противоположном от защитной стены краю улицы, насколько мог ухватить мой взгляд, валялись груды каменных обломков и непонятного мусора, а иногда были заметны приличные куски стен с оконными проемами, которые упали с верхних уровней некогда высоких зданий. Тихой тенью проскользив по улице мимо нескольких десятков полуразрушенных зданий, я, хорошенько осмотревшись, принял решение свернуть во второй, выходящий к крепостной стене, переулок и продолжить свой дальнейший путь по нему. На мой окончательный выбор повлияло то обстоятельство, что данный переулок проходил через приличный участок с достаточно хорошо сохранившимися домами и внутренними двориками, а потом резко исчезал под руинами зданий, лежащих ближе к центральной части города. Неожиданно нахлынувшая усталость однозначно подсказывала, что мне необходимо срочно найти относительно безопасное место для отдыха. И такое место вскоре нашлось. Примерно через полсотни шагов мне послышался необычный звук падающей воды, доносящийся из-за приоткрытых створок громадных дубовых ворот. Они были высотой примерно около 3 сажений и располагались внутри каменной стены, что прикрывало проход во внутренний дворик приличных размеров, находившийся за 2-4-уровневыми зданиями, построенными из белого камня. Проникнув в проем приоткрытых ворот, я сразу же попробовал закрыть массивные дубовые створки, окованные неизвестным черным металлом, чтобы больше никто с улицы не смог зайти или заметить мое присутствие. Но, как оказалось, моих собственных сил было явно недостаточно, чтобы хоть чуть-чуть сдвинуть половинку ворот с места. Бросив это бесполезное дело, я обернулся и предельно внимательно начал осматривать просторный внутренний дворик. Через некоторое время я неожиданно увидел за рядами фруктовых деревьев у дальней стены дворика настоящий действующий фонтан. Он был точно таким же, как его изображали на ярких рисунках в книжках со сказками, что для моих младших сестренок привозил отец сторожище. Несмотря на то, что древний город уже давно покинули все жители, а многие здания были частично или полностью разрушены, фонтан продолжал действовать, как и прежде, показывая, что время не властно над ним. Вода в фонтане немного нагрелась от солнечных лучей, но все равно была чистой и свежей. Вдоволь напившись чистой воды, я решил помыться, дабы смыть с себя всю лесную грязь и дорожную пыль, а заодно постирать свою одежду, чтобы явственный запах моего пота не смогли учуять хищники, сопровождающие богатырей великанов. Благо, рушник и сменная одежда лежали у меня в походном заплечном мешке. Быстро закончив со стиркой, я разложил мокрую одежду на нагревшиеся камни недалеко от дальней стены, а сам залез в каменную чашу фонтана. Намывшись до скрипа кожи, мне пришла идея понежиться в теплой водной купели и полулежа немного понаблюдать за красивым видом в небесах. Мой взор всегда радовала чудесная картина, как по бескрайним голубым просторам медленно проплывают разнообразные белые облака, иногда принимающие вид необычных птиц или зверей. Но при этом я ни на минуту не забывал, где в данный момент нахожусь. Поэтому мне довольно часто приходилось поднимать голову над краем чаши фонтана и сквозь стройные ряды фруктовых деревьев приглядывать за приоткрытыми воротами. Чудесное расслабленное состояние у меня продолжалось недолго. Все прервал какой-то непонятный шум, доносящийся с улицы. Мгновенно сгруппировавшись, я быстро перебрался за центральную часть фонтана, которая была выполнена в виде необычного каменного цветка. Из-за ножки этого цветка я настороженно смотрел в сторону ворот. Шум приближался. Вскоре в створе ворот промелькнула какая-то черная тень, а вслед за этим одна из створок ворот с грохотом резко распахнулась, и с улицы во дворик влетела ярко-белая молния, которая настигла черную тень, почти достигшую входа в дом. Затаив дыхание, я смотрел, как во внутренний дворик вошли двое богатырей-великанов. Они подошли к месту, где лежало что-то черное, и внимательно все осмотрели. «Кто это, по-твоему, Ставр?» – неожиданно громко спросил один из великанов. «Это падальщик, Дар. Они прибыли на землю на кораблях чужих. В сражениях мы их почти не видели, а вот в различных пытках раненых, женщин и детей они изрядно себя проявили». «Не понял. При чем тут наши дети и женщины? Они же не участвуют в сражениях с чужими. Зачем же их пытать?» «Все дело в том, что эти падальщики почему-то очень сильно нашими изделиями из злата и серебра интересовались. Кроме того, довольно часто наши отряды заставали падальщиков за обиранием тел мертвых. Поэтому наш воевода приказал падальщиков в плен не брать. И если мы застанем этих мерзких существ за любимым занятием, то есть за грабежом мертвых, то их следует уничтожать на месте. Что я и сделал». «А как ты вообще сумел его обнаружить? Этот город ведь уже давно оставлен жителями». «Так он сам выскочил из полуразрушенного дома прямо мне под ноги. Видать, он там мою красавицу Лану увидал. Она услышала доносящиеся из дома шорохи, пошла проверять источник шума и очень быстро нашла его. Убегая от Ланы, этот падальщик от страха даже свой заплечный мешок с награбленным добром обронил и сразу бросился от меня бежать в сторону крепостной стены. похоже, прекрасно знал, какая участь его ожидает. «Что с ним теперь будем делать?» «Ничего, пусть пока мест тут полежит. Мертвый никуда с этого двора не убежит. А нам надо дальше проверять этот город. Вдруг еще кого-нибудь из друзей этого падальщика обнаружим. Когда вернемся к своим, доложу об уничтоженном падальщике нашему воеводе. А он уже пускай сам решает, присылать сюда специальную команду, которая его тело предаст огню, или нет». Вскоре оба богатыря-великана покинули внутренний дворик, и лишь только после их ухода я обратил внимание, что очень сильно продрог, долгое время находясь в воде. Быстро покинув чашу фонтана, мне пришлось тщательно растереть свое замерзшее тело рушником и переодеться в сухую сменную одежду. Постиранные вещи, разложенные на нагретых солнцем камнях, уже почти высохли, поэтому я их быстро собрал и сложил в походный заплечный мешок. Неспешно перекусив захваченной из дома снедью, я решил посмотреть на лежащее у крыльца дома черное тело. Мертвый падальщик, как его называли богатыри-великаны, имел совсем небольшой рост, примерно 2 аршина с четвертью. На его теле была надета непривычного для меня вида черная одежда из какого-то очень странного материала. Посредине груди я заметил приличного размера прожженное отверстие, запекшееся по краям раны кровью. Видать, из этого самого места вышла выпущенная великаном молния. Такого же черного цвета была обувка. Она немного напоминала наши полусапожки, вот только на ней присутствовало множество непонятной шнуровки, а голову падальщика покрывал большой черный платок. Вот из-за этого платка я изначально подумал, что передо мной лежит тело умершей женщины. Но когда откинул в сторону край платка, то увидел довольно смуглое мужское бородатое лицо, которое обрамляли 2 длинные неподстриженные пряди волос на висках. Не став более задерживаться возле мертвого, я забрал свои вещи и быстро покинул внутренний дворик дома, приютившего меня на некоторое время. Когда солнышко стало клониться к закату, я решил найти себе место для ночлега и выбрал дом на перекрестке улиц. Мой окончательный выбор пал на него потому, что у него было меньше всего разрушений. И кроме того, из угловой комнаты этого дома я мог видеть, что происходит на обеих улицах. Поднявшись по ступеням хорошо сохранившейся спиральной каменной лестницы, на самый верхний 3-й уровень я оказался в спальной комнате. То, что в этом месте когда-то в древности была спальная, подтверждала одиноко стоящая большая дубовая кровать. Ее громадные размеры меня просто поражали. В ширину кровать была 2 сажени, а в длину так и все 3. Очистив ее от векового мусора в виде пропитанных пылью остатков подушек и одеял, я, положив под голову свой заплечный мешок, разместился на ложе, где когда-то спали великаны. Рассматривая узорную лепнину вокруг оконных проемов, я незаметно задремал. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Неожиданно сквозь липкую и сладостную патоку нахлынувшей дремы до моего уставшего за день сознания начали доноситься обрывки какого-то разговора. Где-то недалеко от моего местонахождения разговаривали 2. Причем их голоса мне показались очень знакомыми. Не открывая глаз, я насторожился и стал внимательно прислушиваться к беседе, доносившейся до моих ушей. Самые интересные для наблюдения события происходят сейчас именно на этом, самом большом материке, расположенном ближе всего к центру основного слоя реальности данного мира. На остальных материках пока такой явной активности не наблюдается. Но почему выбран именно он? Потому что на нем идет постоянная борьба с драктами и потомками остальных пришлых. Мне впервые удалось увидеть неуничтожимую волю разумных и громадное желание сражаться за существование своего вида до конца, каким бы сильным ни оказался враг. Мне такие устремления людей близки и понятны. Сам отдал большую часть жизни защите и сохранению нашего народа. Но ведь у вас, насколько я понял, совершенно другие цели в жизни. И войн вы в своем далеком мире ни с кем не ведете. Как же наши знания о защите своего родного мира могут вам пригодиться в будущем? Если эти знания не могут быть востребованы в нашей Вселенной в данное время, то кто может поручиться, что они не смогут пригодиться потомкам нашего мира в будущем? Наше будущее скрыто от нас пеленой привнесенного мрака. Поэтому никто из живущих не в состоянии с уверенностью поручиться за то, что когда-нибудь может произойти с нашими далекими потомками через множество кругов жизни. И даже ваши наблюдения за иными слоями реальности, где река времени убыстряет свой ход, никогда не остановят нашу извечную борьбу за свое существование. Вот поэтому мы и выбрали вашу планету для длительного наблюдения и разместили здесь свою базу. Мы впервые увидели, как один разумный вид, освоивший пространство с множеством звездных систем, борется с пришлыми за свое выживание, невзирая на то, что его звездный флот уже давно перестал существовать в родной Солнечной системе. И тут до моего сознания дошло, что я слышу разговор Сабура и своего деда. Открыв глаза, я обнаружил, что все еще нахожусь в том же помещении, куда нас вчера привели отдыхать. Быстро одевшись и умывшись, я потихоньку, чтобы не мешать беседе, зашел в соседнюю комнату. «А вот и наш Демидушка наконец-то проснулся. Доброго утра, внучок!» – поздоровался дед. «И вам доброго утра, деда. Я сейчас необычный сон видел». «Интересно. Рассказывай, что тебе интересного и необычного дрема поведал», – задумчиво произнес дед. «А мы с Сабуром тебя внимательно послушаем». Мне пришлось во всех подробностях рассказывать о том, что я пережил во сне, и как этот необычный сон плавно перетек в повседневную реальность и закончился беседой деда и Сабура. Когда я закончил свое повествование, оба моих слушателя очень долгое время молча смотрели на меня. Первым нарушил тишину Сабур. «Демид, повтори, пожалуйста, имена тех двух богатырей-великанов», – попросил главный эскин базы наблюдения. Их звали Ставр и Дар. «Сабур, а для чего ты уточнил имена богатырей-великанов из сна Демида?» – задал вопрос мой дед. «Дело в том, уважаемый Всеволод Доброславич, я сильно сомневаюсь, что ваш внук видел обычный сон». «А можно узнать, на чем основаны ваши сомнения, Сабур?» «На нашей базе в стазис-хранилищах находятся двое разумных – мужчина и женщина. Они ростом, как и сказал ваш внук, выше вас в два раза. Мужчину зовут Дар. Мы их подобрали на вашей планете недалеко от одной из наших портальных площадок. Когда мы их обнаружили, то они были очень сильно изранены. Потеряли довольно много крови. И, скорее всего, из-за этого находились без сознания. Так как в медицинском модуле базы нет лечебно-восстановительной капсулы подходящего размера, то нашим дроидам пришлось поместить их в стазис-хранилище, где они до сих пор и пребывают. «Вы хотите сказать, Сабур, что мой внук видел во сне богатырей-великанов из прошлого, которые в данный момент находятся в живом состоянии у вас на базе наблюдения?» «Именно так, Всеволод Доброславич. Перед помещением в стазис-хранилище нашей базы женщина ненадолго пришла в сознание и, увидев мужчину, позвала его по имени. А потом вновь ее разум уснул. Имя мужчины-великана полностью совпадает с тем, что слышал ваш внук в своем необычном сне. Насчет живого состояния разумных я ничего не могу сказать, так как израненные великаны находятся в состоянии стазиса». «Деда, а если попросить нашу бабушку Анею попробовать вылечить богатырей-великанов? Она же любого может вылечить, и ей совершенно не важно, какой у раненых рост». «Насчет сестрицы, о ней, Доброславной, надобно хорошенько подумать. Да и переговорить на энту тему с командиром базы не помешало бы». «Относительно разговора с командиром базы наблюдения, вы очень правильно подметили, Всеволод Доброславич. Окончательное принятие решения всегда остается за ним». «Ну что же, тогда нам пора идти трапезничать», — сказал мой дед. «А заодно и Басуру обо всем, что мы сейчас узнали от Демида, Подробно поведаем. Не откладывая ничего на будущее, мы с дедом быстро собрались и проследовали по широкому коридору за собором. Как он нам сообщил, командир базы наблюдения Басур Денкс уже ожидает нас в комнате для принятия пищи и деловых переговоров.